Часть вторая. Рассказ Джона Монтегю, 30 декабря 1870 года. Я, наконец, решил записать все, что мне известно о странных и страшных событиях, произошедших в Роксфорд-холле, в надежде облегчить угрызения совести, которые не перестают меня терзать. Ночь сегодня вполне подходящая для такого решения, так как стоит жестокий холод, и ветер завывает вокруг дома, словно не успокоится вовек. Я содрогаюсь от того, что должен откровенно рассказать о себе. Но если кому-нибудь суждено понять, почему я поступал так, как поступал, а зачем же иначе пытаться писать об этом, я не должен утаивать ничего из того, что имеет к сему отношение, какую бы боль это мне ни причиняло. Я верю, что на душе у меня станет легче, ежели буду знать, что, если это дело снова будет открыто после того, как меня не станет, это повествование поможет выявить истину о тайне Роксфорда. Впервые я встретился с Магнусом Роксфордом весной 1866 года. Мне тогда было 30 лет, в качестве поверенного в делах его дяди Корнелиуса. Я унаследовал обязанность управлять его делами от своего отца. Наша фирма была небольшим семейным делом в городе Олденбурге, и я следовал по стопам своего отца, как он в свое время следовал по стопам своего. Как всякий мальчик, выросший в той части Саффолка, я слышал рассказы о Роксфорд-холле, поместье, расположенном в самом сердце монашьего леса примерно в 7 милях к югу от Олдебурга, по прямой, но гораздо дальше, если ехать по дорогам. Старый Корнелиус Роксфорд, насколько помнили жители округи, долгие годы жил там в полном уединении. С горсткой слуг, по всей видимости, подобранных за неразговорчивость, так как казалось, что другими качествами, которые могли бы их хорошо рекомендовать, никто из них похвастать не мог. Дом у него на глазах медленно приходил в упадок, дикая природа все более захватывала парк, даже браконьеры не отваживались забираться в те места, ибо ходили слухи, что в монашьем лесу бродит призрак, как и следовало ожидать, призрак монаха. По местной легенде, всякий, кому явится это видение, умрет в течение месяца после встречи с ним. Кроме того, говорили, что Корнелиус держит свору собак, столь злобных, что они разорвут человека в клочки, если его поймают. Некоторые утверждали, что старый скряга сторожит невероятных размеров клад золота и драгоценных камней. Другие, что он продал свою душу дьяволу в обмен на способность летать или на плащ-невидимку, или еще на какой-нибудь такой же дьявольский атрибут. А еще был в нашей округе браконьер Уильям Брент, который похвалялся, что может охотиться так близко от Роксфорд-холла, как ему заблагорассудится, не навлекая на себя собак. Так было до той ночи, когда он увидел зловещее лицо, взирающее на него из верхнего окна замка. И месяца не прошло, как он умер. Правда, от плеврита, но все равно. Отец мой высмеивал эти слухи, но не мог пролить свет на происходящее, поскольку встречался с Корнелиусом лишь один раз у себя в конторе за несколько лет до моего рождения. «Уже тогда, — говорил он, — Корнелиус выглядел стариком, маленький, сморщенный, полный подозрений. Все их дела после этой встречи велись посредством переписки. Становясь старше, я все больше узнавал от отца об истории Роксфорд-холла. Замок был построен во времена Генриха VIII, на месте монастыря, который и дал имя монашьему лесу. Роксфорды, как многие католические семьи во времена королевы Елизаветы, отказались от своего вероисповедания. Во время Гражданской войны Роксфорд-холл служил оплотом роялистских сил. Говорили, что здесь, в убежище священника, скрывался сам Карл II, в то время как Генри Роксфорд отбивался от солдат Кромвеля. Во время реставрации Генри Роксфорд был удостоен рыцарского звания, но дворянский титул умер вместе с ним, поскольку был дарован пожизненно. И в последующие 100 с чем-то лет Роксфорд-холл служил местом летнего отдыха для нескольких поколений Роксфордов, главным образом ученых и духовных лиц, которые, как представляется, ничем особенным не прославились. 1780-х годах поместье перешло в руки некоего Томаса Роксфорда, человека более грандиозных устремлений, недавно женившегося на богатой наследнице. Он немедленно приступил к расширению дома и прилегающего участка, имея в виду устраивать здесь грандиозные приемы. Он не желал слышать предостережения об отдаленности и труднодоступности поместья. Он истратил значительную часть средств своей жены, как и своих собственных, на этот проект, но грандиозные приемы так никогда и не состоялись. Приглашения вежливо отклонялись, и заново обставленные комнаты пустовали. А потом, примерно в 1795 году, его единственный сын Феликс погиб в возрасте 10 лет, упав с галереи, идущей над большим залом. Жена Томаса Роксфорда вскоре после этой трагедии оставила его и вернулась к своим родственникам. Он сам прожил в Роксфорд-Холле еще 30 лет, когда однажды утром, в 1820 году, его дворецкий, принеся ему в обычное время горячую воду, обнаружил, что хозяина нет. Постель была не тронута, хозяин в ней явно не спал, следов борьбы или иной какой неприятности нигде не было видно. Все наружные двери и окна были на запоре, как всегда. Единственной недостающей вещью оказалась ночная сорочка, в которой был хозяин, когда слуга видел его в последний раз, накануне вечером. Дом и прилегающий участок были тщательно обысканы, но тщетно. Томас Роксфорд исчез с лица земли, и след его так никогда и не был найден. Все пришли к выводу, что ум старика окончательно ослабел, и что он каким-то образом выбрался из дому прямо в ночной сорочке и забрел в монаший лес, где провалился в копь. Многие века тому назад в здешней местности добывали олово, и некоторые давние разработки так и остались, прикрытые лишь папоротниками и палой листвой. Настоящие ловушки для людей неосмотрительных. Через год и один день после исчезновения Томаса Корнелиус Роксфорд, его племянник и единственный наследник, подал петицию в суд графства о признании Томаса Роксфорда, скончавшимся, и вынесении соответствующего постановления. Такое постановление было ему выдано без особых затруднений. Так, Корнелиус Роксфорд, затворник, холостяк, ученый, ушел из ученого совета Кембриджского университета и вступил во владение Роксфорд-Холлом. Вот все, что мой отец мог рассказать мне, кроме того, что за годы владения Холлом Корнелиус мало-помалу распродал земли, с которых поместье когда-то получало доходы, оставив себе лишь монаший лес и сам Холл с прилегающим участком. Мальчишкой я много счастливых часов проводил, придумывая с друзьями самые разные способы, как пробраться сквозь лес, избежав встречи с собаками, и прокрасться в замок через потайной ход, который, как говорили, идет из замка в заброшенную часовню, что стоит в лесу неподалеку от него. Ни один из нас не мог похвастаться, что видел монаший лес иначе, как издали, так что наша фантазия витала свободно, где и как нам было угодно. Ужасы, которые мы тогда рисовали в своем воображении, потом преследовали меня во сне многие годы. Планы наши, разумеется, ни к чему не привели. Меня отправили в школу, где пришлось переносить обычные жестокости, пока смерть моей дорогой матушки не вызвала такое потрясение, что некоторое время не столь значительные муки оставляли меня совершенно к ним нечувствительным. Мне представляется, что именно тогда я стал находить утешение в рисовании эскизов, в работе над этюдами, к чему у меня были природные способности. Но я никогда не придавал этому серьезного значения и практически почти не обучался. Моей сильной стороной были природные пейзажи. Чем естественнее, тем лучше. С домами, замками, руинами. Что-то во мне пробивалось к свету, но казалось, это что-то не имело никакого отношения к моему предназначению. Изучать юриспруденцию в колледже Корпус Кристи, старом колледже моего отца в Кембридже. Что я должным образом и сделал. И там, на втором курсе, я познакомился с молодым человеком по имени Артур Уилмот. Он изучал классические языки и литературу, но его истинной страстью была живопись. и благодаря ему я открыл для себя новый мир, о котором совершенно ничего не знал. Это в его обществе, в Лондоне, я впервые увидел работы Тёрнера, английского художника-пейзажиста, и почувствовал, что, наконец, понял строки Китса, одного из крупнейших поэтов английского романтизма, об отважном Кортезе, взирающем на океан в догадках дерзких. Примечание. Имеется в виду сонет Китса, впервые читая чапменовский перевод Гомера. Однако в сонете не Кортес взирает на океан в догадках дерзких, а его матросы так глядят на Кортеса, взирающего на океан. Джордж Чапмен, около 1559-1634, английский поэт, драматург и переводчик. Его переводы Гомера вошли в историю англоязычной поэзии. Конец примечания. В те долгие каникулы мы провели 3 недели в горах на северо-западе Шотландии, работая над этюдами и зарисовками. И благодаря поддержке Артура я начинал верить, что может статься мое будущее – мастерская художника, а не контора поверенного. Артур был примерно моего роста, но очень изящно сложен, с тонкими чертами и нежным цветом лица. Такая кожа быстро обгорает на солнце. Однако впечатление хрупкости оказалось обманчивым. Как я обнаружил в первый же наш день в Шотландии, когда он с козьим проворством легко взбирался по склону, тогда как я следовал за ним, пыхтя и отдуваясь. Он много рассказывал мне про садовый дом. По его словам, это истинная Аркадия. Дом и сад расположены близ Эйлсбери, где его отец-священник имеет приход. Но особенно много говорил он о своей сестре Фибе, которая явно была ему очень дорога, и он начинал волноваться, если день или два не получал от нее письма. К концу нашего путешествия было решено, что вместо того, чтобы вернуться в Олдебург, я отправлюсь вместе с ним к нему домой и проведу там хотя бы 2 недели. У меня самого не было ни братьев, ни сестер. Моя матушка тяжело болела после моего рождения, и я понимал, что отец с нетерпением ждет моего возвращения. Но мне не хотелось разочаровывать Артура. Или так я объяснял свое решение самому себе в порядке оправдания. Садовый дом не просто соответствовал всем обещаниям Артура. Он был гораздо лучше. Широко раскинувшийся под соломенной крышей, он блистал белоснежной штукатуркой и стоял, как и предсказывало его название, посреди целого леса деревьев, яблонь и груш. Отец Артура, седовласый, румяный, доброжелательный, мог бы сойти прямо с полотна Биркета Фостера, английского художника, мастера акварельных пейзажей. Хотя тогда я этого не увидел. Как могла бы и его мать, спокойная, стройная, с тонкими чертами лица, хрупкая женщина? Было сразу видно, откуда у Артура такая внешность. Ее всегда можно было найти в саду, если у нее не было других занятий. И, конечно, там была Фиби. Она была красива, да, с классическим профилем ее матери и стройной фигурой, с густыми блестящими волосами цвета темного меда. А глаза у нее были карие, и веки всегда чуть опущены. Хотя она была совершенно лишена всякого кокетства. Но меня прежде всего очаровал ее голос, низкий и звучный, чуть вибрирующий. В нем будто всегда звучала какая-то мелодия, какой-то напевный полутон, что, казалось, наполняло чувством любое, даже самое банальное ее высказывание. Моя любовь к Фибе не осталась без ответа. Довольно скоро я получил ее обещание выйти за меня замуж, хотя согласие родителей на нашу помолвку заставило себя ждать значительно дольше. Я отказался от мечты голодать в мансардах и принялся с усердием изучать юриспруденцию, понимая, что чем скорее я получу профессию, тем скорее мы сможем пожениться. Помимо мучений, которые приносила мне тоска по Фибе, пока я жил вдали от нее, то испытывая подъем духа от восторга, то опускаясь в пучины страха при мысли, что она вдруг изменит свое решение, еще одной тучей на нашем горизонте был вопрос о том, где мы станем жить. Я проходил юридическую практику, работая клерком в конторе моего отца в Олдебурге. Если бы я бросил семейную фирму, я разбил бы его сердце. Помимо того, это, скорее всего, привело бы к моему с ним невосстановимому разрыву. Но остаться работать у отца означало бы оторвать Фиби от того, что она любила более всего на свете. Фиби и мой отец пытались ради меня понравиться друг другу, но оба не очень хорошо представляли себе, как к этому подступиться. А еще я знал, она находит, что наш дом очень просто обставленный, одноэтажный, над самым берегом, мрачен и стоит на семи ветрах. В конце концов, мы пришли к нелегкому компромиссу. Мы станем жить в Олдебурге, но в нашем отдельном доме, где-нибудь подальше от звучания морских волн, которое оказалось Фиби по ее неохотному признанию меланхоличным и гнетущим. Я не однажды заставал ее бормочущей, почти не сознавая того. «Бейся, бейся и бейся о холодные серые камни, о море!» Строка из стихотворения знаменитого английского поэта Алфреда Теннисона «Бейся, бейся, море!» Годы жизни 1809-1892. И мы предполагали проводить столько времени в садовом доме, сколько позволят дела в конторе. Три долгих года спустя, весной 1859 года, мы поженились. Мне было всего 23 года, а Фибе на год меньше. Часть нашего медового месяца мы провели в Девоне. Я-то хотел повезти Фибе в Рим, но ее родителей беспокоила такая поездка, и они опасались болезней. Те дни и ночи, что мы были с нею вдвоем, совершенно одни, казались мне тогда счастливейшими в моей жизни. Однако к концу второй недели она стала тосковать по садовому дому. Туда мы и возвратились, к вящей радости ее родителей, и жили там, пока не настало время начинать нашу жизнь в Олдебурге. Я снял коттедж в живописном месте близ Олдрингем-Роуд, примерно в миле от дома моего отца и, разумеется, как можно дальше от звука разбивающихся о гальку волн. Но место было довольно глухое, так что Фиби целый день приходилось оставаться с одной только экономкой. Доброй женщиной, но никак не собеседницей. Буквально через несколько недель после нашего переезда мы поняли, что Фиби ждет ребенка. Это была большая радость, однако омраченная все возраставшей тоской Фиби по дому, которую она тщетно пыталась скрыть. Артур приезжал к нам пожить некоторое время. В каком-то смысле это было большим облегчением. Однако его пребывание тоже омрачало некая тень. Он явно считал, что с моей стороны жестоко удерживать Фиби вдали от ее родителей. Так что мы решили, что последние месяцы ожидания ребенка она проведет в садовом доме, ни на миг не представляя себе, что это будут последние месяцы ее жизни. Я отказался от аренды коттеджа и вернулся в дом отца, окончательно решив покинуть фирму и искать место в Вейлсбери, как только родится наш ребенок. Однако мой отец так радовался тому, что я снова дома, что я не мог заставить себя сказать ему о своем решении, и так все оно и оставалось. Пока как-то поздним зимним вечером мне не принесли телеграмму, призывающую меня приехать немедленно. Роды у Фиби начались преждевременно и продолжались всю ночь. Она все слабела и слабела, пока, наконец, не послали за хирургом. Она умерла, а с нею и наш сын за час до моего приезда. Нет смысла подробно рассказывать о беспредельном горе или о его страшных последствиях. Это говорится коротко. Я оставался в садовом доме еще неделю после похорон Фиби, пока никем не высказанная вслух мысль о том, что если бы я никогда не переступал порог этого дома, не стала причинять слишком много боли. Через 5 месяцев, в августе того же года, Артур отправился лазить по скалам в горах Уэльса и погиб, сорвавшись с утеса. Поездка в Уэльсбери на похороны была для меня тяжелейшим испытанием. Бессмысленно было бы говорить о его родителях. Горе так изменило обоих, что их трудно было узнать. Что я готов был отрезать свою правую руку, готов был бы сам умереть. Это ведь не вернуло бы ни Фиби, ни Артура и не дало бы ответа на вопросы, нависшие, словно мечи над нашими головами. Почему Артуру посреди глубокого траура вдруг взбрело в голову покинуть родителей и отправиться лазить по горам? Его сотоварищи клялись, что он поскользнулся, обследуя склон скалы, но я разглядел и в них следы собственных подозрений. То есть, что независимо от того, решил Артур добровольно покончить счеты с жизнью или нет, он предпринял этот роковой подъем, вовсе не заботясь о том, останется ли он в живых. В последовавшей затем долгой непроглядной тьме мысль о том, чтобы уйти из жизни, неотступно следовала за мной по пятам. Я не мог бриться по утрам без того, чтобы не испытывать желания провести лезвием по собственному горлу. Пистолеты манили меня с оружейных прилавков, яды с аптечных полок, к тому же всегда рядом был шум моря. В своем воображении я видел себя плывущим прочь от берега в ледяную глубь, пока силы меня не покинут, и я не скроюсь под волнами. Однако мысль о том, как это подействует на моего отца, ведь воспоминания об измученных лицах Уилмотов преследовало меня повсюду, всегда удерживала меня от рокового шага. Эта мысль, и еще, как говорил Гамлет, боязнь того, что ждет нас после смерти, эти строки часто возникали в моей памяти. Со временем я стал осознавать, каким тяжким грузом ложится зрелище моего горя на плечи отца, и постепенно начал подниматься из черноты ночи в серый свет сумерек духа. Я вернулся на свое место в конторе и стал, почти того не желая, обращать внимание на окружающий меня мир, а потом принялся рисовать. Поначалу только карандашные наброски, пока вдруг не обнаружил, что стал забредать все дальше и дальше в поисках новых сюжетов. Но жизнь моя, как я полагал тогда, была на самом деле окончена. И минуло еще 4 года, прежде чем могло случиться что-то такое, что поколебало это меланхолическое убеждение. Вероятно, это всего лишь результат неизгладимого впечатления, оставленного историей Питера Граймса из «Местечка». Поэмы в 24 письмах известного английского поэта Джорджа Краба, подробно описывающая жизнь в городе Олдебурге. Но я заметил, что многие приезжие ощущают что-то гнетущее, даже зловещее в сельской местности к югу от Олдебурга, куда меня особенно тянуло, может быть, именно по этой причине. Средневековая башня у Оксфорда, особенно когда она вырисовывалась на фоне закатного неба, была одним из моих любимых сюжетов. А от Орфорда оставалось всего каких-нибудь 3 мили по пустынной болотистой местности до края монашьего леса. Здесь можно сколько угодно ходить, не встречая ни души, и вас будут сопровождать лишь крики морских птиц, да изредка видимое вдали серое неспокойное море. Из-за капризов ландшафта лес остается невидим до тех пор, пока вы не взберетесь на небольшой взлобок и не обнаружите, что путь вам преграждает бескрайнее пространство темной листвы. Однажды, в холодный весенний день 1864 года, я стоял, вглядываясь в эту панораму и задаваясь вопросом, действительно ли собаки так свирепы, как я был убежден в детстве, когда вдруг мне пришло в голову, что теперь у меня имеются вполне законные основания посетить Роксфорд-Холл. Я сумел уговорить отца, чтобы он написал Корнелиусу Роксфорду, от которого мы не имели вестей уже несколько лет, представив меня как нового совладельца своей фирмы и попросив о встрече. Через неделю пришел ответ. «Мистер Роксфорд пока еще намеревается продолжать вести дела с нашей фирмой, но не видит необходимости в какой-либо встрече». Насколько это касалось отца, вопрос тем самым был исчерпан. Но мое былое любопытство пробудилось, и я принялся наводить справки. У меня завелся приятель по браконьерской линии, человек, которого я как-то застал на месте преступления. Я вышел на этюды ранним утром, и я его не выдал. Так что в тихом уголке пивного зала гостиницы «Белый лев» я выяснил, что большая часть внешней стены парка теперь обрушилась, что несколько оставшихся в живых собак содержатся на цепи у старой конюшни позади замка. Лесник, который теперь стал в основном конюхом и кучером, частенько запивает и редко отваживается выходить из дому по ночам. Во всяком случае, так говорили моему осведомителю. Тем не менее, сообщил он мне, браконьерское братство по-прежнему обходит холл стороной, во всяком случае, после наступления темноты.